штабной палатке, где расположились разведчики Фомина, уже сидели за столом Кац с Димкой и наворачивали кашу. Я подсел к ним, и Димка пододвинул мне котелок. «Давай, рубай и слушай». Он развернул карту и показал на участок дороги, где предполагалась встреча с колонной. «Вот тут заныкаетесь и ждите. Дозорная машина остановится примерно вот тут. Выйдет на связь. Пароль 5, отзыв 9. Запомни. Подберут вас и вернутся к колонне. Дорогу я им, конечно, отметил, но вы с Кацом лучше им объясните, куда рулить. На склады заезжайте по трассе. Нечего по лесу плутать. Только тормозните колонну за 1,5 километра. Опознайтесь там с Хохлом или Соловьевым. Снимайте охранение и вооружение, которое успели развернуть и приготовить. Уж что приватизировали, то наше. И выдвигайтесь самостоятельно на базу». «Ну понятно, прокатимся», — кивнул я. «Давайте доедайте. Сергеич распорядился. Наряд караула вас подкинет на таблетки до места». Запивая кашу горячим компотом из сухофруктов, я смотрел на разведчиков Фомина. 18-20-летние пацаны уплетали кашу, как из голодного края. Грязные, с копотью и кровоподтеками лица и руки, ввалившиеся глаза. В палатке даже запах соответствующий установился. Гари, крови и пота. «Дим, у нас же есть Флора и Нательная. Борису скажи, чтобы после бани их переодел. Да пусть Света их осмотрит. Может, кого заштопать надо, раны обработать». «Хорошо, я распоряжусь», — кивнул Димка. На улице скрипнули тормоза таблетки. «Ну все, время», — сказал Димка и хлопнул меня по плечу. Мы с Сашкой забрались в машину и покатили к выезду из дачного поселка. Таблетка катила по федералке, а я уставился в окно на бархатные склоны сопок. Зелени уже почти не было, но переливы красок меня всегда впечатляли в этих местах осенью. Листва спадает в считанные дни. Да, особо не попрячешься скоро в лесу. Из созерцания природы меня вывел скрип тормозов. «Док, приехали!» — повернулся в салон рыжеволосый парень-водитель. Мы выпрыгнули из машины, и таблетка, развернувшись через две сплошные, покатила в обратную сторону. «Гаишников на них нет!» — сострил Кац. «Ага!» — кивнул я, выбирая место поукромнее в подлеске у дороги. Нагребли себе листьев и залегли в кустарник у большого валуна. «Стемнеет скоро. Ну да я ПНВ не выкладывал», — сказал Сашка и похлопал по своей эрдехе. «Да, еще часа полтора и будет темно». Ровно в назначенное время из-за поворота показался армейский УАЗ. Сбавил ход и остановился. Я посмотрел на оптику в машину и в этот момент услышал в гарнитуре. «5!» Потом еще через несколько секунд. «5!» Ответил. 9. «Пойдем, Санек, такси прибыло». Мы вышли на дорогу, машина тронулась и подъехала к нам. «Привет ополченцам! Запрыгивайте быстрей, батя ждать не любит», — сказал нам сидящий за рулем сержант. Спереди на пассажирском месте сидел сурового вида капитан, который нам только кивнул, вроде как поздоровался. Запрыгнули на заднее сиденье в УАЗ, и машина рванула обратно, развернувшись почти на месте. Когда въехали за поворот, у меня аж рот открылся от удивления. Занимая всю трассу на 4 полосы, стояла внушительная колонна техники, растянувшаяся почти в километр. «Ни хрена себе! И давно вы так стоите, как на парад?» «Да с чего ты взял? 1,5 часа назад все тут собрались. Из разных мест группы прибыли, и сейчас надо быстро выдвигаться. С батей маршрут уточните. «Жопу в горсти на марш», — ответил капитан. Колонна состояла по большей части из бортовых грузовиков. Были бензовозы, несколько 80-ок и БМП-2 с бойцами на броне. Хвост колонны разглядеть не удалось, но вроде увидел пару градов на шасси Шишиги. УАЗ подъехал к головному БТРу, рядом с которым стояли несколько офицеров, и когда мы выскочили из машины, все они развернулись к нам. Я быстрым шагом подошел к подполковнику. «Здравствуйте еще раз». «Добрый вечер», — ответил Владимир Алексеевич, разворачивая планшет. «Давайте по маршруту уточнимся. Мы склонились над картой, сделали отметки по местам доклада дозорной машины. И вот еще что, товарищ подполковник. Большая часть пути по пьяным дорогам. Надо, наверное, вперед пустить транспорт с меньшей проходимостью тоннажом. Иначе они потом в глубокой колее будут вязнуть, время потеряем их вытаскивать. Да, дело, согласился подполковник. Но у нас в колонии дежурный тягач есть на этот случай. Но с Богом, выдвигайтесь с дозором. Что с Усаниной, поехали? Спросил все тот же сержант из УАЗа, когда мы сели в машину. «Поехали!» — согласился я. Молчаливый капитан развернулся к нам и предложил. «Мужики, давайте на мое место, кто-то из вас!» Я кивнул Сашке, и они с капитаном поменялись местами. Двери хлопнули, и УАЗ рванул с места. Всю дорогу ехали без особых проблем. Капитан каждые 20 минут выходил на связь и докладывал колонии. Когда мы выскочили на бетонку, ведущую к складам, уже стемнело. Я глянул на карту. Оставалось около 15 километров пути. Капитан вновь вышел на связь. «Ленточка, здесь дозор на отметке 20. Ожидаем!» Потом обратился к сержанту. «Лукин, еще через километр тормозни, подождем, когда колонна втянется на бетонку». «Есть!» — ответил сержант. И через пару минут УАЗ, скрипнув тормозами, остановился на обочине. Молчаливый капитан вышел из машины, я выскочил следом, разминая уже изрядно затекшие ноги. «Мужики, а может курить у вас есть?» — поинтересовался молчаливый. Сашка отрицательно помотал головой. Я тоже было последовал его примеру, но вспомнил, что в сухарке вроде была пачка приватизированных сигарет с зачистки дачного поселка Лаврентича. Повернулся спиной к капитану и сказал: «Глянь, сухарки, должна быть пачка». Капитан повозился несколько секунд и извлек ее на свет. «Я пару возьму?» «Да пачку забирай, я вроде бросаю». Капитан достал сигарету, оторвал фильтр, чиркнул зажигалкой и жадно затянулся. «Жизнь налаживается», — сказал капитан, выдыхая дым, и его до этого угрюмое лицо расплылось в улыбке. Он еще раз затянулся и, протягивая мне руку, сказал: «Меня Михаил зовут». «Я Алексей, а это Саша». Вдруг капитан как-то напрягся и рванул к машине. «Лента, это дозор! Это вы выходите на отметку 20?» «Нет, до отметки 3 километра». «Колонна, стой!» – почти сорвался на крик в рацию капитан. «Ждать доклада!» «Принято, выполняем». Я прислушался и услышал звук двигателей. «Да, по бетонке кто-то едет», — согласился Сашка, забирая из машины АКМ. Я тоже схватил ВСС, опустил флажок предохранителя и дослал патрон. «Так, сержант, машину с дороги убирай, живо», — сказал Михаил, выволакивая из-за заднего сиденья печенега и брезентовую сумку, из которой торчал край ленты. «Сиди там и жди команды». «Есть!» УАЗ козликом сиганул с бетонки в лес, лавируя между стволов деревьев. «Давайте, мужики, в кювет!» — скомандовал Михаил. Мы попрыгали с дороги и замерли, прислушиваясь. Вдалеке, сквозь деревья, начал мелькать свет фар, и звук приближающихся машин становился все отчетливее. Показались автомобили. 4 пары фар отчетливо проявили силуэты 2 грузовиков и 2 внедорожников. Михаил разложил сошки пулемета. «Миша, предлагаю пропустить. Там на складах достаточно сил и средств, чтобы встретить гостей». «Да это городских машина», — заявил Сашка. «Вон МЧСный джип». «Похоже», — согласился я. «Не надо, капитан, не шуми, пусть едут». Мы присели ниже в кювете и проводили глазами машины. Въедущий впереди блатняк играл на всю катушку. «Да они там обдолбанные все, что ли?» — резюмировал Михаил. «А кого им бояться? Это единственная дорога, ведущая из города в южный поселок и на склады. В городе на повороте на бетонку они блокпост поставили. И если с этой стороны в город никто не совался, то тут, по их мнению, никого и не должно быть», — сказал я. «Алексей, отсюда ваша короткая рация добьет до складов?» Сейчас попробую. Я переключился на частоту группы Соловьева и попробовал вызвать. Нет, не отвечает. Не хватает мощи. О, может, с машины попробовать? На складах есть Брэдли с мощной радиостанцией. А откуда там Брэдли? Удивился капитан. Да было дело. Трофейный. Однако хорошо вы тут напартизанили. Ну, пойдем. Перестроились на частоту группы Соловьева, и я попробовал сделать вызов. Хохол, хохол, это док. Хохол, ответь доку. На связи. Как слышно меня? Отлично слышу. Хохол, передай Соловьеву. Со стороны бетонки к вам едут 4 машины. Это противник, численностью до 25 человек. Будьте готовы встретить, как понял. Понял. Я повернулся к Михаилу и спросил. Ты говорил, что в колонии ГБР на Фоксе? Есть такая. Группа Гранит, 2 80-ки, ДШБ плюс отделение. Через сколько они будут здесь, если прямо сейчас их вызвать? Ну, 10-15 минут, не больше. Но я согласовать должен с командиром. Хорошо. Хохол, доку. На связи. Молодец. Соловьеву сообщил? Да, он объявил боевую тревогу. Принял. Повиси пока на канале, скоро свяжусь. Я опять обратился к капитану, уступая ему место у рации. Ну давай, согласовывай. Михаил обрисовал ситуацию Владимиру Алексеевичу и получил добро на группу быстрого реагирования. Через 20 минут 2 БТРа уже стояли около нас на бетонке. Когда наш УАЗ выезжал из леса, то в свете фар я обратил внимание на нестандартно экипированных бойцов на броне. Миша, а что это за странные такие ДШБшники у вас? Эти? А, махнул он рукой. Это у нас в соединении есть сводная рота спецов. Присоединялись при разных обстоятельствах в процессе наших скитаний. Там и собровцы, и из ФСБ ребята. В общем, волкодавы те еще. А ты, Миша, завидуй молча, сказала голова под маской и в ЗШ-1. Что у вас тут? Алексей, представился я. Зубов, ответила голова. На складах наши из поселка. Порядка 20 бойцов. Вооружены нормально. Пулеметные точки, автоматические гранатометы. Но опыта мало боевого. К ним направляется противник. 4 авто. Бойцов порядка 25. Ясно, кивнул Зубов. Связь есть с вашими? Да, есть. В общем, пусть держатся как могут. А по желтой ракете прекращают огонь и замрут пускай. Иди, передавай, сказала голова и залезла в БТР. Восьмидесятки рванули по бетонке к складам. Я связался с Хохлом и передал указания. Также Яков сообщил, что уже завязался бой. Мы договорились, что он будет постоянно висеть на канале. 2 БТРа резво катили по бетонке. Остановившись, они перегородили дорогу. Стволы КПВТ повернулись в сторону КПП, где уже шел бой. Бойцы ГБР начали клином приближаться к месту боестолкновения короткими перебежками. Вверх взмыла желтая ракета. Вспышки со стороны складов прекратились. Освещаемые уткнувшимся в бетонный блок у КПП горящим грузовиком силуэты нападающих отодвигались назад, отстреливаясь. По ним с тыла начал работать спецназ. Вторая фаза боя оказалась очень скоротечной. Дозор, это Гранит, как слышишь? Дозор на связи, хорошо тебя слышу. У нас чисто. Свяжитесь с партизанами, пусть запускают коробочку на территорию. И сразу, чтоб среди них старший обозначился. Я приму периметр на нашу группу. Ленточка может продолжать движение. Понял тебя, Гранит. Михаил передал мне рацию. На, связывайся со своим бульбашом. Он хохол. Да какая разница? Пусть запускают спецназ на территорию. И кто там у тебя за старшего? Соловьев. Вот пусть сразу представится командиру Гранита. «Хорошо», — ответил я и перестроился на частоту группы Соловьева. «Хохол, доку!» «На связи!» «Как там, все живы?» «Все в порядке!» «Запускайте спецназ на территорию, и пусть Соловьев сразу представится их командиру и сдает охранение складов ему, как понял?» «Понял тебя!» «Принял! Скоро буду!» Мы дождались, когда первые машины колонны появились из-за поворота, и УАЗ покатил к складам. Подъехав к бетонным блокам, я попросил сержанта остановить машину, и мы с Сашкой вышли. Горящая машина сносно освещала территорию УКПП, и мы увидели, как бойцы из гранита, видать, по какой-то своей привычке, сложили трупы бандитов в рядок и их оружие рядом. Мне даже вспомнился какой-то репортаж новостей из прошлой жизни про то, как силовики уничтожили на Кавказе очередную группу боевиков. «Да, тертые, наверное, ребята», — подумалось мне. Переключился на частоту наших. «Птица, ответь доку». «На связи». «На КПП можешь выйти?» «Иду». Мы с Сашкой уселись на бетонный блок у ворот, и через пару минут вышел Соловьев. «Привет, мужики! Что это за осянов вы притащили?» «Привет. Долго рассказывать. Лучше ты расскажи, как тут что было». «Ну а что рассказывать? Яков передал мне, что ты вышел на связь, что, мол, городские к нам едут. Я только успел всех в ружье, и они нарисовались. Дал команду не стрелять и дождаться, когда из машин повылазят. Так первая машина как ехала прямо, так и уперлась бампером в блок бетонный. Вылезли и ржут. Пьяные или укуренные, хрен их пойми. Ну, дождались, когда повылазят, и огонь скомандовал. Прижали их плотно. Яков с бронетранспортера крупным калибром как жахнет по этой машине. Но она и взорвалась. У этих укурков, видать, веселуха прошла, начали отползать, отстреливаться. Тут мы ракету увидели, укрылись и перестали стрелять. Я, конечно, одним глазком подсматривал. И скажу тебе, Леха, эти ребята их как куропаток. И главное, быстро. Как все закончилось, я вышел уже к их старшему, майору Зубову. Так он представился. Понятно. Но сейчас еще гости пожалуют. Кивнул я в сторону бетонки, где уже показался свет фар приближающейся техники. Что, опять нападение? Напрягшись, спросил Соловьев. Нет, это наши. Красные в городе. Хлопнул я Соловьеву по плечу. «Расслабься!» Пока мы разговаривали, гранитовцы завели и отогнали выжившие джип и грузовик. Остальных оттащили БТРом с глаз долой. Колонна уже доехала до КПП и остановилась. Из первого БТРа выбрался Владимир Алексеевич и направился к нам, на ходу что-то говоря в рацию. «Но спасибо, Алексей, что проводили нас», — обратился ко мне подполковник. «Можете собирать ваших ополченцев и убывать в расположение». «Давай, строй всех наших. Ничего своего не забываем. Оружие и боеприпасы грузим», — сказал я Соловьеву. «Понял. Пойду распоряжусь и прослежу». А в это время подполковник уже отдавал приказы прибежавшим к нему нескольким офицерам. «Первая рота. Принять под охрану и оборону территорию. Третья рота. Осмотр инженерных сооружений». Я дождался, пока подполковник отдаст все нужные распоряжения. К этому времени все наши собрались, машины были загружены. Яков на Брэдли встал впереди нашей колонны. Я подошел к подполковнику. «Владимир Алексеевич, ну мы собрались, готовы убыть в расположение». «Хорошо, Алексей. Еще раз спасибо. Связь через Фомина со мной, если что. Хотя в ближайшие сутки и двое мы еще увидимся».